Пролог. Максим никогда не был дрочливым и задиристым. Он был убежден в том, что лучшая победа – это та, в которой ты даже не вступаешь в сражение. Впрочем, подобная жизненная кредо совершенно не мешала ему уделять достойное внимание своему телу и здоровью, ибо тренировки, выросшие из детских шалостей, были ему в радости и приносили удовольствие и удовлетворение. Что-то вроде внутренней легкости после тяжелейшей физической нагрузки. Он любил это чувство, стремился к нему, хотя и не увлекался, опасаясь подсесть на подобный наркотик. Ведь никакая крайность здравой не бывает. В этот поздний час он, как обычно, возвращался из спортзала измотанный и довольный, наслаждаясь звуками ночного парка и приятной прохладой. Было пустынно. Люди тут не очень любили гулять по темноте, так что никаких запозднившихся пьяных компаний на этом маршруте обычно не встречалось. Именно поэтому он сильно удивился, услышав довольно громкий топот впереди. Это было так странно и необычно, что Максим замер и стал прислушиваться. «Несколько человек», — про себя отметил он, — «бегут». Чтобы не оказаться на пути странных любителей ночного фитнеса, да и вообще от греха подальше, Максим сместился в сторону разлапистого куста, надежно скрадывающего его фигуру в темноте. Через несколько секунд из-за поворота показалась первая фигура — девушка. Но такая, что Максим ахнул, ибо даже несмотря на слабенький свет луны, было видно, что у нее прекрасная, гармоничная и безумно сексуальная фигура. Да и двигалась она не только весьма уверенно, но и с какой-то непередаваемой грацией и пластикой. Однако наслаждаться этой красотой Максиму пришлось очень недолго, так как из-за поворота вынырнули другие бегуны, отстающие от девушки всего на полсотни шагов. Крепкие такие парни. Очень. Прямо мамонты, пронеслось у него в голове. Даже удивительно, что они могут бежать так быстро. На дружескую пробежку это совсем не походило. Настолько, что Максим решил вмешаться. Уж больно приглянулась ему девушка. А ведь специально ушел с дороги, чтобы не лезть не в свое дело. Но все одно, не выдержал. Будто что-то внутри у него зашевелилось, толкая на это безумство. А ведь раньше Максим так не реагировал на девиц, даже самых смазливых. Закаленная годами стальная выдержка дрогнула под напором таинственной силы, вынуждающей его вступить в бой, который не то чтобы выиграть, даже здоровым завершить не получится, а то и живым. Однако это непонятное давление ограничилось лишь общим стимулом, оставив ему в покое свободу воли и рассудка. Поэтому нападать Максим решил без лишнего благородства. Обойдутся. В конце концов, на их стороне было и численное, и качественное преимущество. Так что без выкрутасов лезть на рожон казалось совершенно глупым. Да и вообще. Но выбора у него не оставалось. Острому желанию заступиться за эту странную красавицу сопротивляться он никак не мог. И вот наступил подходящий момент. Сжатый как пружина, Максим рванул вперед, отправляя в лицо первому бегуну свою тяжелую спортивную сумку, дабы дезориентировать. Но что-то пошло не так. Совсем. Кардинально. Каким-то чудом этому мамонту удалось увернуться от снаряда и изящным движением отправить Максима на грунтовку. Как это произошло, от него уплывало. Он просто не понимал, что и как произошло, лежа в пыли на грунтовке. Чуть собравшись с мыслями, Максим оглянулся, срисовывая расположение противника, и чуть не застонал. Его первая попытка поступить не по уму грозила стать последней. Мамонты стояли вокруг него на удалении нескольких шагов и внимательно за ним наблюдали. И что самое гадкое, никакого тяжелого дыхания, характерного для долго бегавших мужчин, у них не наблюдалось. «Как роботы», — лихорадочно подумал Максим. Но долго они так стоять не собирались. Уже через несколько секунд один из мамонтов подошел и присел на корточки перед своей добычей, заглядывая ей в глаза. «Ты кто?» — раздалось у него в голове. Хотя отчетливо было видно лицо мамонта с плотно сжатыми губами и внимательным, холодным взглядом глубоко посаженных глаз. «А ты кто?» — как можно спокойнее произнес Максим в ответ, внимательно наблюдая за реакцией. Ее не последовало. «Я жду ответа?» — снова прозвучало у неудачливого заступника в голове. И снова у незнакомца губы даже не пошевелились. «Что же делать?» Подумал парень и слегка повернулся, пытаясь занять более удобное положение, так как очень неудачно упал и едва не вывихнул себе руку. В этот момент под курткой мамонта что-то тускло блеснуло. Максим же, скользнув по смутно различимому предмету взглядом, решил действовать. «Не стоит», — прозвучало в голове в тот самый момент, когда Максим уже приготовился к броску. «Что это за чертовщина?» — воскликнул Максим, пытаясь подняться. Но практически в тот же момент ему кто-то ударил по спине, осаживая обратно на землю. «Не дергайся, если не хочешь боли», — снова раздалось у Максима в голове. «Что вы от меня хотите?» — холодно спросил парень, взяв себя в руки. «Зачем ты напал на нас?» «Вы преследовали девушку», — также спокойно произнес Максим, смотря прямо в глаза мамонту, который с явным интересом рассматривал то чудо в перьях, что лежало перед ним. В этот момент что-то произошло. Лицо мамонта напряглось, глаза засветились красным светом, а он сам буквально взревел, вставая и разворачиваясь. Максим попытался вскочить и врезать по затылку этого кадра, но его опередили. Тело незнакомца резко подалось назад, как от сильного удара, и врезалось в парня, снося его словно пушинку. Последнее, что он помнил, какая-то яркая вспышка света, и все. Темнота.